Алло. Алло, Маня, здорово. Это тебя сокамерник, Привет. Батона сокамерник беспокоит. Ну, Кого это от кого? беспокоит? Ну, сокамерник Батона, ты залетела от него, помнишь? Вот, я просто звоню тебе это, предупредить, в общем, Батона под амнистию сейчас скоро пустят, вот. Ну, наверное, не это самое. Не, Мань, я туда попал. Ну, ты что, Батона не знаешь, что ли? У тебя дочка от него. Кого не знаю? Ну, Батона. Маша. Ты же Маша, да? Мне Маша нужна. Ну. Ну, Маш, ну ты от Батона залетела там. На долгое свидание к нему приходила, и это, и дочка у вас. Ну. Вот. А я его сокамерник. Хочу тебе предупредить тебя, хочу, что он сейчас это, с зоны откинется, да? И он там что-то угрожает, типа говорит, приедет, там что-то устроит с вами, вот. Я предупреди, звоню. А номер телефона откуда вы взяли? УДО просто. Ну ты подумай, мы же на зоне, он мне и дал. Понимаешь, мы его просто опускаем как бы иногда, да? Он у нас петух на зоне, вот. Я тебе чисто по-пацански звоню, чтобы предупредить, а? Вова! Что? Что, Вова? Вы про кого говорите? Ну ты чё, от нескольких что ли залетела на зоне? Вы имя-то скажите. Ну, Батон. Ну, Ксюша, дочь, у тебя от кого? Не знаю. Ксюша, от кого? Вова Владимир. Ну вот, значит, Вован. Мы просто по именам на зоне, как бы это зашквар у нас считается по именам. Поэтому мы так, по кликухам. Вот. Так вот, что я сказать хочу. Батон мне тут, ну мы его как-то шкварили, да, недавно буквально. И он говорит, типа, со злости. Выйду там, Маню там на перо посажу, да, там, что еще сделает. Вот, я тебе звоню предупредить тебя. Вот, вот он по УДО, ну как, хорошо ведет себя. Ну что, ты глупая, что ли? Он себя хорошо, как бы, это, ведет. И его сейчас отпустят из тюрьмы. Ну это таким человеческим языком. Как он себя хорошо ведет, если он сидит в шусе? Что? Как он, говорю, хорошо себя ведет, если он находится в СУСе? И что? Какая у вас колония, можно поинтересоваться? Ну, ёпта, тебе-то зачем? Слышь, я тебе звоню как по-пацански, предупредить, а ты меня расспрашивать начинаешь. Тут или задаю вопросы, просто, я... Просто, знаете, если честно, это просто неожиданно вообще, что вы мне говорите, да, и поэтому такая у меня реакция. Понятное дело, неожиданно. Он 11 отсидел, значит, да, и его сейчас выпустят скоро. Он не 11 вообще-то отсидел, он побольше отсидел. Ну, чуть больше, чуть меньше. Это разве имеет роли? Плюс-минус я как бы не считаю. Мы так. Примерно. Угу. Понимаешь, просто он как бы со злости, чисто по-человечески я говорю, да? Он со злости как бы угрожал, там, тебе что-то говорил. Как бы... Ксюша, это кто? Кто такая Ксюша? Ксюша дочка. Ну вот, он хотел что-то там разворотить, там что-то, ну такое, знаешь. Он, в общем, такой жестокий человек, тем более его петушили на зоне. Он как бы он злой сейчас. Как бы я советую там что-то, ну, или, не знаю, ну, короче, что-то тебе надо там подумать, обдумать что-то надо. Интересно. А он мне до этого звонил или нет? Что-что? Я... Не, да, не звонил. Я первый раз звоню. Как бы, в принципе, смотри, если хочешь, да, то можешь ко мне на свиданку прийти, да? Ну, мы там уладим. А потом я как бы с ним все улажу и все. Кому на свиданку прийти? Ко мне. Миха. Да. Ага. А ну, почему? Ты адекватный, что ли? Ну, а чё, я вполне адекватный, к нему-то пришла. Я вообще-то к нему в семье была, его женой, наверное, а не то, что я к нему пришла. Ну, моей тоже женой будешь, потом обвенчаемся там с тобой, все будет в шоколаде. Нет, мы будем с вами обвенчаться, никуда не пойду. Почему? Ну, пожалуйста, смотри как... Пожалуйста, больше не звоните. Так, стоп, ты же его жена неофициальная была. Моя, значит, тоже можешь неофициальная. Официальная я была! Как это неофициальная была я его жена? Ну, как? Мне он сказал, ты неофициальная, ну, вот говорит вот. Просто так какую-то... Ну я не знаю, кто там что вам говорит, я была его официальная потом. Жена. Вован мне сказал, типа, неофициальная, как бы просто приезжала к нему там, ну, потрахаться там все дела. Ну пускай будет так, вам показать свидетельство о браке? Да ты просто... Да при чем здесь свидетельство? Ты... Я не об этом тебе сейчас ну, говорю. Ну, а что вы говорите-то? Ты вообще знаешь? Нет, что я? Я тебе втираю сейчас что? Он тебя как бы ебануть хочет, понимаешь? Я тебя просто предупреждаю. Ну, то есть... Ну, я понимаю. Ну, ты мне что-то говоришь, приедь на свиданку, ты что? Ну, тогда мы сможем порешать с ним, как бы, понимаешь, да, это... Пригласить кого-нибудь другого себе на свиданку. А? Хорошо? Да при чем здесь свиданка? Ну, как бы я же на интим там не намекаю, просто так, знаешь. Ну, там, поговорить, пообщаться там. Почему нет? Потому что у меня своя личная жизнь, у меня молодой человек, у меня муж. Ну, это что? Ну, муж может не знать же, правильно? Это лучше, чем он потом выйдет и что-то там натворит. Ну, сядет, значит, пускай. Что-то со мной он сделает, его убьют, поверьте мне. Если со мной что-то случится. Поэтому да, я этого не боюсь. Ну, если он хочет пожелать своему ребенку такой жизни... Так ты понимаешь, знаешь, что он может, человек, как, вот. Он может, знаешь, прийти просто, и Ксюша как бы узнает, кто ее настоящий отец. Но это же не по понятиям. Да пускай! Ей по барабану вообще. Она говорит, у меня нет папы, у меня есть дедушка. Она ему скажет, папа, да пошел ты далеко-далеко. Туда, где был. Ну, знаешь, я думаю, она ему так вряд ли сможет сказать. Он агрессивный парень такой, знаешь. Он не очень понятливый, у нас тоже не понимал, как бы, да. Но мы его как бы приструняем иногда. Я не знаю, вы мне рассказываете про совершенно какого-то другого человека вообще. Как это про другого? Ну, Вован, ёпта, батон. Ну, за убийство. Батон? За убийство. Ну, их кликуха у него, батон. Пихают в него постоянно. Потому что у него была другая. Мы всегда бы его назвали Сема Двадцатка. Чего его? Всегда его называли Сема Двадцатка, а не как ты там, как вы его называете. Не, ну, всегда называли до момента, пока его не отпетушили. Сейчас он батон, знаешь, ну, в батоны там, знаешь, там, как пихают все, там, разные ножницы, там, предметы. Вот в него так же сейчас. Поэтому батон. А можно узнать, когда это все случилось? Что именно? Ну, что вот с ним вот так вот сделали? Ну, где-то месяц назад, знаешь, начали в него там пихать. Ну, полотенце поднял, в общем, разок, да? Там, и все, и понеслась там пизда по кочкам. Да, что, то есть человек столько лет сидел, и потом вот так вот, да? А потом он, понимаешь, облажался. Заходит, значит, да? Ему полотенце в ноги, и он бац и поднимает. Ни с того, ни с сего, прикинь. Мы сами все в шоке были. Ну, теперь батон. Он был нормальным пацаном, стал батоном. Что поделаешь? Обозлился парень, вообще жесть. Вот. Я тебе звоню предупредить чисто по-пацански. Ну, то есть вы находитесь в республике Коми, да? Что-что? Ну, то есть вы находитесь в республике Коми, на 25-й колонии, да? Да. Ну, просто номер московский. Причем здесь номер? Причем есть номер? Здесь, как бы, понимаешь, ну, как я понял, в колонии вообще разные номера высвечиваются, чтобы не смогли нам перезвонить. Только мы можем. Понимаешь, это все как бы неофициально, все эти звонки, да? Мы как бы шифруемся. А я знаю все это. Я понимаю. Ну вот. А я так чисто по-пацански предупредить звоню там, чтобы не было кипиша потом. Понятно, спасибо большое. Ну вот. Нам что-нибудь решай, в общем, ладно? Ну, то есть это точно, да, все то, что вы говорите? Да, конечно, точно. Это все стопроцентная информация. Как бы понимаешь, если надо, да, там, что-то договориться, мы сможем договориться, и батона как бы не будет батона вообще больше в твоей жизни. Как, ну, как сказать... Утонет, может быть, случайно, знаешь, там, душ принимать будет, захлебнется. Ну, там, ну, бывает. О. Ну как же я прибегал на свиданку? Да блин, да обычно просто. Как ты к нему пришла? Это же... Ну, фамилия, будет... можно узнать? Михан. Михаил Канцеров. Там меня все знают. Я уже давно сижу. Михаил Канцеров? Да. Отряд? Да зачем тебе отряд? просто как придешь... я приеду, чтобы выпустить меня на свиданку к такому-то, к такому-то? Да, да, да. Ну, блин, я тебе говорю, меня там все знают уже. Я уже сижу там, я хуй знает сколько. Все равно, что ты меня очень сильно знаешь, очень не верится. Да почему не верится? Ну скажи, ладно, отряд... Ну, что я знаю, для этого человека ты очень можешь, хорошо. Ты можешь сама отряд додуматься. Ну подумай, ну чисто так, по размысли. К Вовану ты куда ходила? Какой отряд? Я на 25-й, я уже не помню. После этого, как мы развелись, он уже был в Сусе и... Вот так вот. Ты больше не ходил? Ну вот, понимаешь? Я значит, на свидание не езжу 4,5 года. Понимаешь, ты же, значит, неофициальная жена. Раз ты не знаешь, где твой муж сидит. Дайте я вам скажу, потому что мы с ним развелись 4 года назад. А. Я к нему на свидание 4 года не езжу. Я его не вижу, я с ним не общаюсь, ребенку он не помогает. То есть ты с ним развелась и после этого залетела, да? Или до залетела? Нет. Я родила ребенка. Ну. Все. Два раза мы с ним сходили на свидание, на последнем свидании он меня стукнул. Я ему сказала, что я больше к тебе приезжать не буду. Он что еще, на баб руки поднимает, что ли? Ну, вот так вот было. Ну, может быть, я сама там виновата, да, он меня грудью кормил, у меня там визит был. Но он меня как бы стукнул, а я ему сказала, что я больше приезжать к тебе не буду. А, ну слушай, смотри, ну раз на бабу руку поднимает... В 50-м году... Что? Ну смотри, раз на бабу руку поднимает, может мы его петушнем еще разочек, ты не против? Нет, я не желаю этому человеку ничего плохого. Ну как? Он на тебя руку поднял, а ты что? Ну он не только мне руку поднял, на меня, он только руку поднял и... Он мне много чего в жизни сделал плохого. А. Хуй тоже поднимал. Что? Хуй тоже поднимал, не? Это так, чисто. Ну, если ребенок от него, то, наверное, как вы думаете? А, ну да. Это правда. Слушай, вот сейчас важный вопрос, очень реально важный. То есть, это его сейчас судьба решится, он пизду лизал? Что знал? Да ничего не знал. Пизду он лизал, нет? Это важно сейчас, на самом деле, серьезно. У меня нет, я не знаю, где он, что там. Нет, ну то есть пацан все-таки, да? Я не знаю, как там в ваших понятиях, у нас ничего такого не было. Ага, понятно, понятно. Ну как бы он уже не пацан, точнее, понимаешь, один раз опустили, как бы, да, ну. Ну в общем, смотри, что решать будем. Лёля. М? Я не знаю. Тебе, ну как, помощь моя нужна или не нужна? Как бы я могу просто это предупредил, в общем-то, я свою работу выполнил. А так можно чисто одну свиданку, и мы вопрос с ним уладим, как бы навсегда уже. Ну, то есть, вот если просто я поинтересуюсь у людей, и мне скажут, что вот он такой? Да. А что интересоваться, я тебе говорю, что он такой? Нет, ну, наговорить можно все, что угодно, знаете. Понимаешь, в чем проблема? Все люди, у которых ты поинтересуешься, интересуются у меня и слушают на этой зоне только меня. Ну, ты, в принципе, можешь интересоваться, звони, как бы. Мне не вопрос, интересуйся. Я не вижу, что он такой стал. Он сидел, он все, всегда знал, что сказать, и никогда, и тут... Понимаешь, ну, знал, может, знал. А тут... Так вот неожиданно бац, и поднял полотенце, и все, и понеслось. Оступился паренек. Как бы, знаешь, у меня он лично в рот брал, да, там, ну я же тебе пиздеть не буду, я тебе по-пацански звоню там предупредить. Че мне тебе пиздеть? Подожди, помучи, пожалуйста. Не знаю, или мы говорим про совершенно разных людей, или... Да мы говорим об одном и том же человеке. У тебя что, от разных людей ребенок, что ли? Ну, пока что от одного человека. Ну вот видишь, значит, об одном говорим, все верно. Ну и фамилия его какая? Ты гонишь, что ли? Я тебе говорю, я его имя-то с трудом узнал. Мы по кликухам. Батон там, ну разные кликухи даем и все. Мы не интересуемся, знаешь, к нам заходят, мы не интересуемся, как тебя зовут, какая твоя фамилия. Кот твоя, и что все. вы сидите долго лет. Он тоже сидит долго лет. Он сидит 2003 года. Я знаю, сколько лет. Он сидит. Я знаю. Да. Ну. Ну, сидит он долго, и что? Я говорю, оступился один разок. И все. Ну, как он оступился, если что, месяца 2-3 назад ему, его родная сестра присылала фотографии ребенка моего, нашего. О, ну, а тебе не кажется странным, зачем она ему присылала фотографии? Зачем? Посмотреть на ребенка, нет? А, я тебе как бы ничего не прошу. Мое дело предупредить, как бы, да? Вот. Ну, фотографии, это чтобы он просто знал, как ребенок выглядит, там, вся фигня вот эта. Ну, ребенку же он, наверное, своему ничто не сделает, как вы думаете? Ну, знаешь, он поехавший вообще. Может что-то сделать. Ты ну, можешь мне как него, бы... Ты мне можешь не верить, мое дело предупредить. Нет, я понимаю, амнистия у него когда? Как он может за хорошее поведение, если он в ШИСе? Или он уже давно не в ШИСе? Я просто как бы за этим всем не слежу. В смысле? Понимаешь, у пацана но хорошее поведение. Есть амнистия. Ну, я понимаю, но как у него может быть хорошее поведение, если он в ШУСе? ШУС, это о чем говорит? О том, что он, когда он находится в исправительной колонии, то есть он исправляется, он ведет себя плохо, он не соблюдает режим. Значит, за его плохое поведение его сажают в ШУС. И он в ШУС никак не может ни под какую амнистию попасть. Понимаешь, я что-то не понимаю. Он с офицерами как бы добазарился. Там, ну блин, тебе сложно это все объяснять будет. Ему офицеры тоже на ротан дают. Там как бы все уже порешали давно. Дело все идет к тому, что он скоро выйдет. В общем, все. Как бы у тебя сейчас на данный момент один варик. Приходишь ко мне на свиданку, мы с тобой решаем все, я с ним решаю все и все. Я этому человеку делать ничего не буду. Не будешь, я значит, не да? Ну ладно, ну это твое дело уже. Мы же его не грохнем, я не как спать. Бы. У меня его ребенок, я не могу. Хотя он мне в жизни сделал много чего. Мне было 18 лет, когда он мне запудрил мозги. Он знал, что ему сидит 15 лет, и он мне много чего интересного рассказывал, но все-таки я... Так мы же его не грохнем, Бог так? Бог сделал, Бог это допустил. А что ж ты повелась-то на это все? Ну, очень как-то он красиво все это рассказывал, и так все сделал, то, что я должна, я обязана к нему ездить. И как-то вот... Что девочки 18 лет? Я не видела девчонок 18 лет, у которых были какие-то мозги. Мне сейчас 25, и то я не скажу, что я сильно умею. Не, видно, ну да. Ну смотри, ну в общем, что порешаем с тобой? Давай, что-то порешаем, а то, бля. Тут тоже, понимаешь, время-то ограничено пиздежа. Ну я не знаю, я не делать ничего не буду. Бог, ну что ж, да пусть Бог, чтобы он что-то с ним сделал. Ну, да мы его не будем трогать. Мы так на словах чисто, на жестах. Ну, я вообще ничего. Пускай он живет, пускай если он до такого... Пускай он выйдет, я ему желаю счастья, здоровья и... Ну, в общем, ничего не делаем, да? Ну, я думаю, его жизнь уже наказала, если все на самом деле есть так, как вы говорите. Ну да, но ты там как-нибудь сама знаешь, тоже обезопасься, не знаю. Ну так на чисто на всякий случай. Я поняла, хорошо. У тебя мужик-то сейчас есть, нет? Да. Ну, ему вон скажи, пусть как-то обезопасит, там, может, ствол купит. Ну, что-нибудь такое. Сколько ему лет? Кому? Мужику твоему. За 30. Он защитить-то тебя сможет он. Ну, я думаю, я сама себя смогу защитить. Ну, понятное дело. Кстати, а как он относится вообще? То, что ребенок чужой воспитывает, все нормально там? Да. Понятно. Ну ладно, в общем, ты решай там, да, если что. Если хочешь, да, как бы могу тебе перезвонить там через какое-то время, как удобно будет. Если что, Миха Канцеров, то есть, да. можешь приехать, там Миха Канцеров назовешь, тебя проводят. Я поняла. Ну, завтра, если вы можете, позвоните завтра в это же время. Завтра в это же время? Ну, блин, я не знаю, вряд ли завтра получится. Давай, в принципе, ты на этом телефоне, твой, да, номер, нормально все. Да. Ну, давай сейчас ответ лучше дай, чтобы не затягивать. Просто сейчас как бы да, я нет. Ничего, ты... Я никого, никого ничего не буду не убивать, не заказывать, ничего вообще. Как да бы тебе. Я ему и сказала, я ему желаю счастья, здоровья, и пускай, если он уже дожил до такого, то, я думаю, жизнь его уже наказала. Не, да мы делать ему ничего не будем физически, здоровья-то уже у него нету, как бы, понимаешь, да, там, это же зона, здоровья ни у кого нет, счастья тем более, а так чисто на словах побазарить с пацанами он сможет. Я говорю, я ему ничего плохого не желаю, от меня я ничего, пускай он живет, пускай... Ну ладно, в общем, давай тогда там. Тебе удачи, короче, да, там. Нормально, чтобы все было. Счастье. У него счастья нету, у тебя хоть пусть будет. Давай, давай. Пока, короче. Давай. Хочешь также разыграть друга? Заказывай пранк по ссылкам в описании.